Лиза секунду колеблется. Нельзя выходить, не прибрав за собой, но очень хочется в туалет. Чувствуя себя бунтаркой, она выбирает туалет. Пересекая комнату с чуть раздвинутыми плотными шторами, через которые лениво просачивается серый рассвет, она вдруг погружается в состояние необыкновенной свободы. На работу не нужно, никто не знает, где она. Она не должна никому ничего объяснять. Если захочется, можно взять и уехать. В конце концов, ей почти 30. Паспорт в кармане. Вспомнив о паспорте, она чуть не срывается с унитаза проверить, в рюкзаке ли он. И вдруг вспоминает, что рюкзак, куртка и носки остались внизу, как и таблетки. Чтобы получить их, придется спуститься. На теплой перекладине висит полотенце. Бог знает, сколько времени оно тут висит, но Лиза тревожно и весело думает, что не может позволить себе привередничать. А потому она стягивает полотенце с перекладины, опасливо подносит к носу, принюхивается. Кажется, пахнет ничем, как она любит. И тогда Лиза сует краешек полотенца под еле льющуюся, чуть пахнущую ржавчиной струю воды и аккуратно протирает лицо и шею. Секунду замешкавшись, она стягивает худи и протирает полотенцем подмышками. Хорошо бы подмыться. Неясно, когда теперь удастся принять душ. Вполне возможно, что еще очень не скоро. Она застывает, просчитывая варианты, и, наконец, решается на компромисс. Скинув брюки, она быстро заскакивает в душ, тихонечко намыливает промежности ноги, быстро споласкивает и, ухмыляясь, тщательно вытирается тем же полотенцем. Это даже не бунт, настоящая революция. Лиза и не подозревала, что может так. Быстро-быстро поправляя звенящие на запястьях браслеты, Лиза прогоняет тревожные мысли обо всех мыслимых нарушениях привычного распорядка. Она напоминает себе, что условилась считать себя просто носителем информации с самонаведением. Флешка не может сбежать и не должна капризничать. Нужно максимально быстро навести здесь порядок, а потом разжиться едой. Вряд ли Илья заметит, если она позаимствует что-нибудь на кухне. Принимать лекарства на голодный желудок нельзя, бабушка запрещает. Поколебавшись, она надевает вчерашний комплект одежды. Решимость и кураж внезапно исчезают, будто и не было. Еще вчера ей казалось, что куда как проще выйти голой, чем надеть несвежее. Вернувшись в гардеробную, Лиза быстро развешивает по местам шубы, остро жалея, что на руках нет привычных перчаток, с трудом отмахиваясь от истеричных шубьих историй, так и вьющихся вокруг. День только начался, но уже порушен. Все неправильно. Куда ей идти? Что делать? Даже зубы почистить нечем. Лиза снова поправляет браслет и пытаясь успокоиться. Нужно срочно принять таблетки, иначе дальше будет только хуже. Но рюкзак внизу, а значит, пора спускаться. Неимоверным усилием воли Лиза отвлекает себя. Как увязшие в снегу сани, она разворачивает мысли в сторону носков, разложенных по батарее. Высохли ли они? А ботинки? Не придется ли надевать мокрое? Вчера в поисках укрытия от крика Ильи она нашла дверь в кухню, и теперь, приникнув к поручням, чтобы, если он выйдет, сбежать обратно и спрятаться, она потихоньку спускается на первый этаж. В доме так тихо, будто уши Лизы заткнуты ватой. Она даже осторожно ощупывает ушные раковины, но там тоже тихо и пусто. Она успевает натянуть носки, сухие, и даже войти в кухню и открыть холодильник в поисках какой-нибудь еды, как вдруг слышит шаги за спиной. «Ты кто вообще такая?» Лизе едва хватает времени развернуться навстречу этим словам, но группироваться уже некогда, так что они вонзаются в грудь, будто на ней нарисована мишень. Хорошо хоть не в спину. Лиза вглядывается в пространство перед собой. Между ребер чуть покачиваются 4 стрелы, она даже видит их убогое облезлое оперение. «Еще раз спрашиваю, кто ты такая и что тут забыла?» Глаза Лизы наполняются слезами. Слезы перетекают через край и катятся по коже, чуть обжигая щеки, а потом срываются вниз и прожигают в ткани худи маленькие дырочки. Лиза стоит, боясь шевельнуться, и смотрит на подрагивающие в такт ее дыханию оперенные стержни. «Насквозь прошли или внутри застряли?» — отвлеченно думает она. Не то чтобы это было ей очень интересно, Просто надо о чем-то думать, пока она стоит вот так, без доспехов, на чужой кухне затылком к чужому открытому холодильнику. Она не воспринимает холодильник как угрозу, пока он не начинает вдруг пищать за ее спиной. И она, не успев ни о чем подумать, шарахается от него, оскальзывается на чем-то, успевает услышать: «Ха, так ты из этих!» И падает, падает, падает со скалы спиной назад. Ее вещах нет никаких лекарств. Возьму твои. Нет, нельзя мои, нельзя, нельзя мои. У нее совсем другие, нельзя мои. Еще не открыв глаза, Лиза слышит, как два голоса спорят над ней. Несколько длинных секунд, целая вечность, уходит на то, чтобы ощупать себя в пространстве и времени. Наконец она чувствует, что лежит на чем-то теплом. Узнает голос Ильи и того второго. Вспоминает вчерашний день. И даже то, что совсем не хочет вспоминать. Что значит, в вещах нет лекарств? Лиза рывком садится, но тут же, охнув, снова заваливается на бок. Что-то не так с головой. Мир вокруг кружится, как после того раза, когда она ради эксперимента не только купила, но и выпила бутылку красного. Хотела понять, каково это. Оказалось неприятно. Единственная разница состоит в том, что тогда вокруг нее кружилась собственная комната, собственный мир, а теперь — чужая кухня. И надо бы принять таблетки, но голоса утверждают, что никаких таблеток у нее нет. Конечно, вместо того, чтобы хватать эту чёртову балеринку, нужно было взять таблетницу. Там запас на неделю, все аккуратно разложено по часам и дням. Утром совсем крошечная синяя и молочная, с фаской и двумя рисками крест-накрест. Полагается выпить синюю, а затем взять молочную, разломить пополам и еще пополам, и принять четверть. Вторая останется на вечер, а другая половина — на следующий день. Поэтому молочных в таблетнице по одной на два дня. А вечером вместе с молочной четвертинкой нужно еще принять красивую, крупную, в яркой оранжевой глазури. Если сладкую глазурь рассосать, оранжевый перетечет на язык, и бабушка будет смешно ругаться. Бабушка у Лизы болит не меньше, чем голова и таблетница. Как она там? Даже позвонить нельзя. Даже позвонить нельзя. Нельзя даже позвонить. Ничего. Лиза скоро все сделает. Осуществит свой план, и тогда можно будет вернуться домой к бабушке и таблетнице. Главное — продержаться еще немножко. И больше не биться головой. Тоже мне флешка. Так и расколоться недолго. И кто тогда прищучит Владимира Сергеевича? Прищучить. Очень смешное слово. Лиза плывет в зеленоватом озере навстречу оскалившейся, злобно бьющей хвостом щуке. Вот же тварь. Но Лиза не отступит. Она плывет и плывет вперед, так что зубастой твари приходится остановиться, а затем, поняв намерение Лизы, спешно развернуться и спасаться бегством в мерзких зарослях водорослей. Туда Лиза за щукой не поплывет. Щука найдет ее сама. Лиза вздрагивает и выныривает из озера. По лицу стекает вода. Она открывает глаза. Над ней стоит чужак. «Слава богу, очнулась, наконец!» Он почему-то смеется. «А то я уж думал, стоит ли скорую вызывать, или уже сразу полицию с катафалком. Спасибо, хоть без кровища обошлось. Я, конечно, первую помощь тебе оказал». Он зачем-то трясет над ней пустым стаканом, разбрызгивая оставшиеся в нем капли. Уклониться от них не выходит. «Ты вообще как, Лиза?» «Лиза, да». С трудом разлепив губы, подтверждает она на всякий случай. Слизнув каплю, попавшую на губы, она вдруг понимает, как хочется пить. «Не надо. Не надо полицию с катафалком. Скорую тоже не надо. Это Лиза. Все в порядке. Нужно еще воды». «Даже не знаю. Судя по тому, что ты несла, не очень-то ты в порядке. Ну да ладно. Куда еще воды? И так в луже лежишь. Встать сможешь? Пол, конечно, с подогревом, но я что-то волнуюсь. Вдруг тебе так понравится, что ты захочешь остаться. И потом, мало ли, может, тебе удобнее будет, скажем, на диване. Хотя сразу должен предупредить, диван тут без подогрева. В нищете живем, сама видишь». «Встать не знаю. Воды не лить, попить». Пока Антон наполняет стакан, Лиза пытается опереться на руку и привстать, но снова и снова оскальзывается на влажном полу. Наконец, ей удается сесть.